Корейской Народно-Демократической Республике в новом столетии написано множество стихов и песен о величии высшего руководителя Ким Чен Ына, который блестяще продолжает чучейское революционное дело, начатое в горах Пекту. В их числе стихотворения «Люди, у нас есть полководец Ким Чен Ын, наш маршал Ким Чен Ын», революционная ода «Гимн полководцу Ким Чен Ыну», песни «Он наша судьба и будущее», «Любимый народом наш руководитель» и другие. Они вселяют в сердца наших воинов и народа несравненную национальную гордость за то, что из поколения в поколение им везет с вождями.